Гаага, 1882, суббота, вечер. Как только я получил твое письмо, я тотчас же купил на 7 гульденов красок, чтобы возместить недостающие и снова иметь некоторый запас. У нас тут в течение всей недели был сильный ветер и дождь, и я часто ходил в Шевенинген, чтобы приглядеться к ним. Оттуда принес 2 марины. На одной осталось довольно много песку, а вторую, которую я писал как раз во время бури, когда море подошло к самым дюнам, я вынужден был очистить 2 раза от толстого слоя песку, покрывшего всю вещь. Дуло так сильно, что я едва держался на ногах и от песочной пыли еле мог видеть. Несмотря на это, я все же попытался запечатлеть этот вид. А именно, после того, как в маленьком домике за дюной я все это счистил, я опять быстро написал и снова отправился на место, чтобы проверить написанное, так что у меня теперь об этом есть несколько памяток. Другой памяткой, однако, является то, что я снова простудился со всеми теми последствиями, которые тебе известны и которые меня вынуждают остаться на несколько дней дома. За это время я написал несколько этюдов с фигур. Посылаю тебе 2 маленьких наброска. Писание фигур меня очень увлекает, но я должен сперва достигнуть большей зрелости, должен больше изучить сам прием работы, то, что обычно называется кухней живописи. Вначале придется много счищать и зачастую начинать с изнова, но чувствую, что при этом я больше учусь, и это дает мне новый свежий взгляд на вещи. Когда ты будешь снова мне что-нибудь посылать, нужно будет добыть хорошие харьковые кисти, которые, как я замечаю, являются в сущности рисовальными кистями, чтобы рисовать краской руку или профиль. Они нужны также и для рисунка ветвей и прочее. Леонские кисти, как бы они ни были тонки, все-таки делают чересчур широкие штрихи. Кроме того, хотел еще сказать, что я вполне согласен с тобой относительно ряда вещей в твоем письме. Прежде всего, относительно того, что и отец, и мать, при всех за и против, все же такие люди, каких в наше время трудно найти, и чем дальше, тем труднее. Думается, что новое поколение отнюдь не лучше их, тем больше их нужно ценить. Со своей стороны я ценю их, однако опасаюсь, что успокоение, которое ты дал им, снова расстроится, особенно в том случае, если они опять меня увидят. Они никогда не поймут, что такое живопись, никогда не поймут, что фигурка землекопа, борозда вспаханной земли, кусочек суши, море, воздух являются серьезными, трудными и вместе с тем прекрасными мотивами, и что на самом деле стоит посвятить свою жизнь передаче, заключенной в этих вещах, поэзии. И когда они впоследствии увидят еще больше, чем сейчас, как я мучаюсь и страдаю за своей работой, когда они увидят, как я неоднократно стираю и меняю, строго сравниваю с натурой, и потом опять меняю настолько, что в итоге они не в состоянии будут отличить пятно от фигурки, тогда все это навсегда разочарует их. Они не в силах будут уразуметь, что живопись не дается так сразу, и они будут неизменно приходить к мысли, что просто он этого не умеет, а настоящий художник работал бы совсем другим способом. В этом нет ничего удивительного. Это не их вина. Они не научились видеть, как этому научился ты и я. Они интересуются другими вещами, нежели мы. А мы те же вещи видим не теми глазами, и они пробуждают в нас не те мысли, что у них. Они, может быть, смотрят на мою работу как на писание масляной краской. И вот, скажем, дело дойдет до этого. Увы, я боюсь, что они будут разочарованы, увидев в этой живописи одни только цветные кляксы. Мало того, они считают рисование своего рода подготовительным упражнением, выражение, к которому я с давних пор чувствую невыразимое отвращение и которое я нахожу до последней степени неверным. Когда же они увидят меня за тем же делом, что и прежде, они подумают, что я нахожусь все еще в при этом подготовительном упражнении. Но в конце концов постараемся сделать все, что только возможно для их успокоения. То, что ты мне рассказываешь об их новой обстановке, чрезвычайно интересует меня. Конечно, я охотно бы написал такую маленькую старую церковь с кладбищем, песчаными могилами и деревянными крестами. Надеюсь, что это когда-нибудь и случится. Ты пишешь мне далее о кусочке поля и сосновой рощи, совсем поблизости, а я вот чувствую непрестанную тоску по пустырям и по сосновому лесу с их своеобразными посетителями, женщиной, собирающей хворост, мужичком, добывающим песок. Одним словом, нечто простое, заключающее в себе нечто великое, как море. Все хожу с мыслью. Когда-нибудь, когда к этому представится случай и позволит обстоятельства, поселиться где-нибудь совсем в деревне, хотя у меня и сейчас есть изобилие мотивов. Парк, берег, совсем близко Рисвикерские луга, буквально на каждом шагу по мотиву.